Телятина с помидорами. На 4 порции 300 граммов телятины, 3 помидора, 2 сладких перца, 2 моркови, 1 луковица, 3 зубчика чеснока, душистый перец, зелень укропа и петрушки, лавровый лист, 1 стакан воды, соль. Телятину помыть, порезать. Сладкий перец почистить, порезать небольшими ломтиками. Телятину выложить в чашу для варки риса, добавить порезанные небольшими кусочками очищенные помидоры, сладкий перец, душистый перец, мелко порезанную зелень петрушки и укропа, лавровый лист, чеснок, посолить, налить воду. Готовить под крышкой на пару 1 час. Подать с отваренной на пару гречкой.